Первое послание апостола Иоанна. Уважаемые радиослушатели, вы слышали недавно наши размышления на важную тему о первом послании апостола Иоанна. Какое это чудное и глубокое по внутреннему содержанию поучение. Апостол в преклонных летах поучает в нем истине хождение пред Богом во свете и любви Христовой, опровергая ереси того времени ложных учителей. Мы уже изучали вступительную часть и хождение во свете, придя к третьей главе, где речь идет о хождении в любви. Третья глава с 1 стиха по 4 главу 21 стих. Новое творение духовное. Уверовавшие во Христа Спасителя люди живут новую жизнь при содействии Святого Духа. Она украшается и сияет во свете мира сего любовью Божией и светом Его, который излучает верующие. Мы уже дважды упоминали слова 2 главы 16 стиха. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это темные стороны человеческой жизни, людей без Христа и Его совершенства». В Едеме совершилась первая драма торжества этих чувств в сердцах Евы и Адама. Бедные прародители, как они пострадали, и с ними вся раса человеческая. Во Христе же новое творение, новая жизнь и надежда на светлое будущее. В третьей же главе видим эту победу верующих во Христа. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищая себя так, как Он чист. Это преображенное состояние в образ Христа, которое вполне завершится при восхищении Церкви на небо, когда чадо Христовы получит Его духовную природу. В земном же пути нашем мы иногда притыкаемся, но не желаем быть в этом состоянии, а при содействии Святого Духа каемся, исповедуем прегрешения наши, и Он прощает нас, омывая Своей Пресвятой кровью. 1 глава, 9 стих. Он очищает нас, как добрая мать, споткнувшееся дитя и заморавшее себя немного, омывает его руки, лицо и одежду. Слезы дитяти и милость матери. Предупреждение. Люди же, отвергающие желание Святого Духа помочь им, ожесточают сердца свои. Некоторые же христиане, номинальные, привыкают к согрешениям и живут в них. Апостол предупреждает таковых, говоря, «Оттого многие же из вас немощны и больны духовно, и немало умирает». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 30 стих. Перемена жизни таких слабых христиан к лучшему силой Святого Духа свидетельствует о дарованной Богом новой жизни, победоносной во Христе Иисусе. Апостол Иоанн говорит об этом так. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». 3 глава, 10 стих. Так часто наблюдаются эти печальные явления среди христиан. Особенности, холодность отношений, когда любовь и ее действия по отношению к брату замирают. Ни сочувствия к беде, ни помощи в нужде не оказывает бедному брату. Хотя это и редкие случаи, но они бывают и бросают тень на Церковь Христову. Однако, какая радость наблюдается, когда семья Христова переживает бурю разделения, потери, общения, разделений мнений по вопросу домостроительства и подобное, вдруг духовно пробуждается. Дух Святой исцеляет нанесенные раны друг другу. Радость, объятия братские и слезы покаяния и молитвы обозревает святые ангелы в небесах. И люди видят это на земле, говоря, что Христос силен исцелить тело свое, церковь. Говорит апостол Иоанн в 3 главе 7 стихе. «Дети, да не обольщает вас никто, кто делает правду, пребывает в праведности, тот праведен, подобно как он праведен». Праведность, правда часто употребляется в 3 главе. Каин хотел показать свою личную праведность, попал в сеть зависти и убил брата своего Авеля. Но Христова праведность иная. Авель же принес жертву, угодную Богу, без гордости, пророческую жертву Агнца Невинного. Бытие 4 глава с 3 по 8 стих. Она указывала на Господа Иисуса Христа в грядущих веках. Каин возненавидел невинного брата Авеля своего и не был от Бога. Господь Иисус сказал, что он всегда творил дела, угодные Отцу. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 2 стих. Драгоценные слова написал Иоанн. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев своих». 3 глава, 16 стих. Такое состояние души благословляет молитву нашу. Любовь все покрывает. Сердце имеет покой и мир. Возлюбленные, если сердце не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. 3 глава, 21 стих. И делаем благоугодное Ему. 3 глава, 28 стих. Апостол этими словами побуждает верующих в Бога иметь радость и свободу в молитве, потому что они являются чадами Божиими. Помните, что апостол Иоанн и верующие, которые он писал, жили во враждебном окружении мира сего. Он в 4 главе весьма ясно пишет об этом. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их, а мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». 4 глава с 5 по 6 стих. Удивительно, что в ранней церкви апостольского периода было много лжеучителей, которые угождали миру и нравились ему. Дьявол употребляет те же методы и в наши дни. Отступающие от истины христиане в дружбе с миром сим и теперь. О, как важно верующим быть на страже, слушая речи и читая книги людей, так называемых либеральных, ищущих, идущих путем почти неверующих людей и склоняющихся к политике безбожных разрушителей мира и порядка в разных странах нашей планеты, которая быстрыми шагами идет навстречу праведным судам Божьим. Первые 6 стихов 4 главы говорят о том, что Дух Божий открывает лукавые действия ложных духов, пребывающих в ложных учителях. «Возлюбленные, — говорит Иоанн, — не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». А потом апостол опровергает учение некоторых лжепророков того времени, которые учили, что Иисус Христос не воплотился от Девы Марии, что Он только духовно действовал. Теперь же дьявол приспосабливается к помрачению умам неверующих и внедряет в умы учение, что Христос был только человеком. Идеальным, говорят некоторые, а иные, утомившие в материализме, в политике дней наших, силятся утверждать, что его не было на земле, что это миф, воображение, религиозный мечтателей, которые ищут счастье придуманной ими загробной жизни, потому что материально они бедны, в нужде, счастья не имеют. Вот и живут миражом иллюзии загробного счастливого мира. Бедные духовные учителя, ни сами, ни люди, введенные ими в заблуждение, счастья не имеют в материальническом самообмане, в истину мираже, потому что ни мира, ни счастья не достигают. Что же вы думаете о Христе? Матфея, 22 глава, 42 стих. Может этот вопрос быть задан и сегодня во многих местах. Верующие знают Его и любят Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Мы Ему принадлежим, и Он сохранит нас от ложных учителей и их беспочвенных атак. Аминь.